В нашу поэзию стреляют лучше, нежели в Людвига Филиппа. Второй раз не дают промаха. Петр Вяземский. Часть четвертая. Поединок или убийство? Дуэль Лермонтова с Мартыновым была назначена на 15 июля. Накануне, по настоянию друзей, поэт уехал в Железноводск, где провел весь день 14 и утро 15 в приятной компании. Многие из тех, кто был рядом с ним, даже не подозревали о предстоящем поединке. Например, его очаровательная кузина Катенька Быховец. Из письма Екатерины Быховец подруге. «Все утро 15 июля мы гуляли в роще. Михаил Юрьевич при всех был весел, шутил, а когда мы были вдвоем, ужасно грустил, но мне и в голову не приходила дуэль. Я знала причину его грусти и думала, что она все та же. Он ведь был страстно влюблен в Варвару Александровну Бахметьеву. После обеда, когда прощались, Лермонтов поцеловал несколько раз руку и сказал: «Кузина, душенька, счастливее этого часа не будет больше в моей жизни». Я посмеялась над ним. И Лермонтов вернулся в Пятигорск. Что было у него на душе за несколько часов до гибели? О чем он думал? Мы можем судить об этом лишь по словам, сказанным поэтом своему боевому товарищу и секунданту Михаилу Глебову. Всю дорогу до места дуэли Лермонтов был в хорошем расположении духа. Никаких предсмертных распоряжений я от него не услышал. Он ехал как будто на званный пир какой-нибудь. Все, что он высказал за время переезда, это сожаление, что он не мог получить увольнение от службы в Петербурге. «Я выработал уже план двух романов», — сказал он мне. «Одного из времен смертельного боя двух великих наций, с завязкой в Петербурге и развязкой в Вене, а другого из кавказской жизни, с Тифлисом при Ермолове, его диктатурой и кровавым усмирением Кавказа. И вот придется сидеть у моря и ждать погоды, когда можно будет приняться за кладку фундамента. Недели через две нужно будет отправиться в отряд, к осени пойдем в экспедицию, а из экспедиции когда вернемся?» Незадолго до дуэли в альбоме, который Адоевский подарил Лермонтову перед его отъездом на Кавказ, появилось последнее стихотворение поэта «Пророк». Смотрите, вот пример для вас. Он горд был, не ужился с нами. Глупец хотел уверить нас, что Бог гласит его устами. Смотрите ж, дети, на него, как он угрюм и худ и бледен. Смотрите, как он наг и беден, как презирают все его. Следующие страницы альбома остались пустыми. Задуманные два романа – неосуществленными. Судя по всему, ни сам поэт, ни его друзья и секунданты никто не предполагал, что эта, как всем казалось, шуточная дуэль может закончиться трагедией. Друзья Лермонтова ехали туда скорее посмеяться над Мартыновым, который, как считали многие, не очень хорошо стреляет и наверняка струсит. Поединок состоялся между 6 и 7 часами вечера у подножья горы Машук возле Перкальской скалы. Из показаний князя Васильчикова Следственной комиссии окружного суда. Когда мы выехали на гору Машук и выбрали место, темная громовая туча поднималась из-за соседней горы Бештау. Мы отмерили с Глебовым 30 шагов. И, разведя противников на крайние дистанции, положили им сходиться каждому на 10 шагов по команде марш. Зарядили пистолеты. Глебов подал один Мартынову, а другой Лермонтову. И скомандовали: «Сходись». Лермонтов остался неподвижен и, взведя курок, поднял пистолет дулом вверх, заслоняясь рукой и локтем по всем правилам опытного дуэлиста. В эту минуту и в последний раз я взглянул на него и никогда не забуду того спокойного, почти веселого выражения, которое играло на лице поэта перед дулом пистолета, уже направленного на него. Мартынов быстрыми шагами подошел и выстрелил. Лермонтов упал, как будто его скосило на месте, не сделав движения ни взад, ни вперед, не успев даже захватить больное место, как это обыкновенно делают люди, раненые или ушибленные. Мы подбежали. В правом боку дымилась рана, в левом сочилась кровь. Пуля пробила сердце и легкие. Черная туча, медленно поднимавшаяся на горизонте, разразилась страшной грозой. И перекаты грома пели вечную память новопреставленному рабу Михаилу. Это описание помогает приблизительно восстановить действия участников дуэли, но не дает ответа на главный вопрос. Почему уже на следующий день в Пятигорске стали говорить о подлом убийстве? О том, что Лермонтов категорически отказался стрелять в Мартынова и разрядил свой пистолет в воздух. А его противник, напротив, сделал все, чтобы не промахнуться. Из письма очевидца событий Поливодина. Сожаление и ропот публики не умолкают ни на минуту. Явно требуют предать виновного всей строгости закона, как подлого убийцу. Пушкин Лев Сергеевич, лучший приятель Лермонтова, уверяет, что эта дуэль никогда бы не могла состояться, если б секунданты были не мальчишки. Она сделана против всех правил чести. Так что же все-таки случилось у подножья горы Машук? Был ли это поединок по правилам или без? Каковы истинные причины дуэли? И что произошло сразу после нее? До сих пор на все эти вопросы нет ясного ответа. Неопровержимо только одно. 15 июля 1841 года великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов погиб от руки своего давнего знакомого Николая Мартынова. Поразительное несоответствие между нелепым характером ссоры и ее трагическими последствиями, очевидное уже современникам Лермонтова, заставило многих задуматься над тем, что существовали более глубокие побудительные мотивы действий Мартынова. Первый биограф Лермонтова Павел Висковатов видел причину дуэли в заговоре против поэта, организованном Николаем I и шефом жандармского управления графом Бенкендорфом. Мартынову в этом случае отводилась роль наемного убийцы. Версия эта несостоятельна уже потому, что ни император, ни шеф жандармерии не могли знать о том, что поэт изменит предложенный маршрут и окажется в Пятигорске, где встретит Мартынова. Тем не менее, теория заговора хорошо вписалась в идеологические установки 30-х годов прошлого века и стала основной версией гибели поэта в советском лермонтоведении. Она до сих пор излагается в некоторых школьных и вузовских учебниках. Однако на сегодняшний день очевидно, что никаких достоверных материалов, подтверждающих эту версию, не существует. За последние годы лермонтоведение пополнилось новыми интересными документами и исследованиями, которые окончательно разрушили мифы о тайном надзоре над Лермонтовым, о заговоре в высших кругах, о том, что в Лермонтова якобы стрелял не Мартынов, а некто, спрятавшийся в кустах, на скале, нависающей над дуэльной площадкой. Все эти версии оказались несостоятельными. Осталась единственно возможная причина гибели поэта – трагическое стечение обстоятельств. Но тут опять возникает множество вопросов. Давайте вспомним о том, что представляли собой дуэли в лермонтовскую эпоху. В середине XIX века в России дуэли регламентировались специальным кодексом графа де Шато-Виллара, выпущенным во Франции в 1836 году. В соответствии с ним поединок считался честным и одобрялся светом, если отвечал следующим требованиям. Считающий себя оскорбленным устно или письменно вызывал соперника на дуэль, а оскорбитель принимал вызов. С каждой стороны непременно выбирались секунданты, один или два. В первую очередь обязанностью секундантов было содействие примирению противников до дуэли. Если примирение признавалось невозможным, они разрабатывали условия предстоящего поединка. Наконец, если дуэльные соглашения и правила не соблюдались, поединок, независимо от его исхода, рассматривался как бесчестный поступок. Роль секундантов была очень важной для обеих сторон. Именно они выступали гарантами того, что поединок пройдет на равных условиях и в строгом соответствии с правилами. В официальных документах о дуэли Лермонтова с Мартыновым фигурируют имена двух секундантов – Михаила Глебова и Александра Васильчикова. В действительности же на месте поединка присутствовали еще двое – Алексей Столыпин по прозвищу Манго и Сергей Трубецкой. Все они были хорошими приятелями и поначалу отнеслись к происходящему довольно беззаботно. Когда поединок завершился трагедией, стало не до веселья. Под проливным дождем на сырой земле перед ними лежал убитый Лермонтов. Срочно поехали за доктором. По легкомыслию перед дуэлью о медицинской помощи никто не позаботился. И теперь в проливной дождь никто из пятигорских врачей к месту трагедии ехать не согласился. Да и не нужно было. Современные медицинские исследования подтвердили, что с учетом характера полученных ранений, даже при наличии своевременной и даже современной медицинской помощи, шансов выжить у Лермонтова не было. Только около 11 часов вечера тело убитого поэта на дрогах было привезено в Пятигорск. Вот как вспоминает об этом Александр Васильчиков. Наше сидение в поле возле Лермонтова продолжалось очень долго, потому что извозчики, следуя примеру храбрости господ докторов, один за другим отказывались ехать. Наступила ночь, ливень не прекращался. Вдруг мы услышали дальний топот лошадей по той же тропинке, где лежало тело. И чтобы оттащить его в сторону, хотели его приподнять. От этого движения спертый воздух выступил из груди, но с таким звуком, что нам показалось, это живой и болезненный вздох. И мы несколько минут были уверены, что Лермонтов еще жив. Наконец явились товарищи с извозчиком, наряженным, если не ошибаюсь, от полиции. Лермонтова уложили на дроги, и мы проводили его все вместе до общей нашей квартиры. На другой день в Пятигорском окружном суде началось следствие по делу о произошедшем поединке. На следствии Столыпин и Трубецкой свое участие в дуэли скрыли, так как оба находились в опале и могли серьезно поплатиться за свою беспечность. Секундантами в суде были заявлены только Глебов и Васильчиков. Обвиняемым были выданы допросные листы с вопросами. Отвечая на них, они постоянно переписывались. В итоге их согласованные показания по основным допросным пунктам свелись к следующему. Причиной дуэли послужили шутки и остроты Лермонтова в отношении Мартынова, которые и привели к ссоре на вечере у Верзилиных. Барьер на поединке был отмерен в 15 шагов. Мартынов первый пришел к барьеру, подождал некоторое время выстрела Лермонтова, после чего сам произвел выстрел. В ответах же на другие вопросы была сплошная путаница. Секунданты утверждали, что Лермонтов собирался стрелять в Мартынова, тогда как медицинское заключение, сделанное через день лекарем Барклаем де Толли, тем самым, который 2 месяца назад оставил поэта лечиться на водах, указывало на обратное. Пистолетная пуля, попав в правый бок, пробила правое и левое легкое и, поднимаясь вверх, вышла между 5-м и 6-м ребром левой стороны, от которой раны поручик Лермонтов мгновенно на месте поединка умер. Такая траектория движения была возможна только в одном случае. Поэт стоял, отвернувшись от противника в сторону. Из его позы ясно, что стрелять в Мартынова он не собирался. Несоответствия были и в других показаниях обвиняемых. Они явно что-то придумывали на ходу. Это ясно из сохранившейся переписки секундантов с Мартыновым. Из записки Николая Мартынова. Условия дуэли были. Первое. Каждый имеет право стрелять, когда ему угодно. Второе. Осечки должны были считаться за выстрелы. Третье. После первого промаха противник имел право вызвать выстрелившего на барьер. Четвертое. Более 3 выстрелов с каждой стороны не было допущено. Ответная записка секунданта Михаила Глебова. Я должен сказать, что уговаривал тебя на условия более легкие. Покамест не упоминая об условии 3 выстрелов. Если позже будет о том именно запрос, тогда делать нечего. Надо будет сказать всю правду. какую правду скрывали секунданты, станет известно только в 1881 году. Ее откроет под напором обстоятельств Александр Васильчиков. К тому времени он останется уже единственным свидетелем трагедии. На самом деле кульминацией поединка выглядела иначе. Итак, звучит команда 3. По правилам дуэль окончена. Лермонтов, все еще не трогаясь с места, вытягивает руку вверх. И вот в этот момент в ход поединка, как свидетельствует Васильчиков, вмешивается Столыпин. «Стреляйте!» – кричит он. «Или я разведу вас!» В следующее мгновение Лермонтов разряжает свой пистолет в воздух. Следом гремит выстрел Мартынова. Поэт падает. Совершенно очевидно, что в поединке Лермонтова с Мартыновым дважды были грубо нарушены дуэльные правила. По счету 3, то есть после окончания дуэли, можно было стрелять только в воздух, что и сделал Лермонтов. Смертельный выстрел Мартынова в противника был уже незаконным. Но будем справедливы, его спровоцировал внезапный крик секунданта Столыпина. «Стреляйте, или я разведу вас!» Почему кричал Столыпин, нам неизвестно. Обстановка накалялась, а тут еще гроза, ливень. Однако факт остается фактом. Бывшие приятели стали соучастниками убийства. И этот промах рассудка трудно было объяснить. Можно было только скрыть. Именно это они и сделали. Связали себя круговой порукой и выработали ту версию дуэли, которую усердно защищали во время следственного дела. Вот почему вопрос о причинах дуэли и о ее ходе оказался запутанным на долгие годы. Спасая себя, бывшие лермонтовские приятели скрыли очень многое. Во-первых, никто из них не сказал о жестоком условии 3 выстрелов, по которому Мартынов имел возможность 3 попыток с очень близкого расстояния поразить Лермонтова. Во-вторых, они показали, что дуэлянты стрелялись на 15 шагах, тогда как реально были отмерены не более 10. В-третьих, они скрыли, что еще до начала дуэли Лермонтов отказался стрелять в своего противника. И, наконец, не сообщили следствию, что Мартынов выстрелил после команды 3. Когда по условиям дуэли стрелять уже было нельзя. Вероятно, окружной суд, куда было передано дело о дуэли, все-таки докопался бы до истины. И биографам Лермонтова не пришлось бы десятилетиями искать ответы на многочисленные вопросы. Но тут в Пятигорск пришло повеление Николая I о передаче дела в комиссию военного суда с категорическим предписанием немедля окончить разбирательство и представить в Петербург на высочайшую конфирмацию. В рассмотрении дела военным судом был заинтересован прежде всего Мартынов. В гражданском судопроизводстве ему грозила бы ссылка в Сибирь. Поэтому он направил письмо с соответствующей просьбой на имя графа Бенкендорфа, в котором в частности писал. «Не оставьте, ваше сиятельство, просьбу мою благословенным вниманием. Я льщу себя надеждою на милостивое ходатайство ваше. Тем более, что сентенция военного суда может доставить мне в будущем возможность искупить проступок мой собственной кровью на службе царя и отечества». Высочайшая конфирмация по военно-судному делу состоялась 3 января 1842 года. Конечный приговор гласил: «Майора Мартынова посадить в Киевскую крепость на гауптвахту на 3 месяца и предать церковному покаянию. Титулярного же советника князя Васильчикова и корнета Глебова простить. Первого во внимание к заслугам отца, а второго по уважению полученной тяжелой раны». Убийство Лермонтова, по сути, осталось безнаказанным. Дальнейшая судьба участников трагедии сложилась по-разному. Михаил Глебов в 1843 году попал в плен к горцам и был освобожден через 1,5 месяца благодаря обещанной за него награде. В 1847 году он был убит при осаде аула Салты, 28 лет от роду. Александр Васильчиков сделал карьеру по гражданскому ведомству, и составил себе репутацию литератора. Написал весьма объемистые сочинения о самоуправлении и о земледелии. Сергей Трубецкой, дальний родственник Лермонтова, находился в длительной опале у Николая I. Алексей Столыпин через несколько лет после описанных событий уехал во Флоренцию. В 1843 году он перевел на французский язык «Героя нашего времени» и опубликовал его в Париже в одной из прогрессивных газет. Во вступительной заметке к публикации со слов Столыпина значилось: «Господин Лермонтов недавно погиб на дуэли, причины которой остались неясными». И, наконец, убийца Лермонтова Николай Мартынов, приговоренный к церковному покаянию. 5 лет он с полным комфортом прожил в Киеве. Там он выгодно женился и вскоре после этого переехал в Москву, где и жил почти постоянно до самой смерти. Известно, что каждый год он обращался к императору с нижайшей просьбой облегчить его участь. Николай I на них охотно откликался, и срок церковного покаяния, назначенный Мартынову, был сокращен в итоге с 10 лет до 4. В последние годы жизни он дважды принимался писать воспоминания о поэте, но оба раза они обрывались на периоде их знакомства в юнкерской школе. Отдавая дань уму и таланту поэта, что в 1870-е годы было уже бесспорно, Мартынов пытался описать характер Лермонтова. И тут поневоле становилось ясно, что он так и не осознал, на кого поднял руку.